Сзади послышался властный голос. «Эй, там, Центурион! Минутку!» Он сделал знак своим людям присоединиться к товарищам, а потом неохотно повернулся, пятясь, чтобы не отставать от ведущего колонны. К Марку приветственно протягивая руку, шел офицер. Марк отсалютовал, потом пожал руку и, развернувшись, пошел рядом с мужчиной. «Квинт Декстер Басс, префект. Вторая тунгрийская колонна. А вы, насколько я могу судить, тот самый знаменитый молодой центурион из первой, который сжег варварский скот?» Марк, вспомнив претерианские уроки этикета, касающиеся проявления уважения к идущему рядом сановнику, повернулся корпусом к префекту и слегка кивнул. «Да, господин». Он глубоко вздохнул, быстро соображая. «Центурион, два клинка. Я предпочитаю сражаться двумя мечами. Это прозвище приклеилось ко мне. Я слышал об этом солдатское прозвище, если не ошибаюсь. Может быть, вы поделитесь со мной своим именем?» «С радостью, префект. Мое родовое имя Корф». «Ну что ж, Центурион Корф, я всего лишь хочу хоть этого, и недостаточно от всего сердца поблагодарить вас за спасение моей жены». С минуту они шли молча. Неловкую паузу заполнял шум колонны, стук подкованных сапог, позвякивание и постукивание снаряжения. «Вашу благодарность, префект, уместнее было бы адресовать моей центурии. Тем не менее, я счастлив услышать ее и рад, что мы оказались в нужном месте в нужное время». Мужчина поджал губы. «Возможно, — подумал Марк, — префект разрывается между необходимостью выразить свою признательность и желанием узнать, что Фелиция успела рассказать ему. Вы слишком скромны, юноша. Вся армия говорит о том, что ваша центурия уничтожила припасы варваров, а я сам перед вами в немалом долгу. Только боги знают, от каких унижений спасло мою жену ваше счастливое появление. Префект, возможно, вам известно, что два дня назад, во время ночного патруля, я получил травму головы. Ваша жена была настолько добра, что заботилась о моих ранах, прибегнув ко всем своим лекарским навыкам, и весьма способствовала моему выздоровлению. Это оплачивает все возможные долги». Мужчина посмотрел на него. «Такие благородные чувства свойственны скорее римлянам, чем местным офицерам. Приятно видеть молодого господина, который принял должность в подразделении ауксилиев, а не настоял на службе в легионах. Однако удивительно, что такой приверженец традиций, как старший центурион Фронтини, принял к себе новичка. И интересно, центурион...» Марк напрягся, но удержал безмятежное выражение лица. «Клавдия Друзила упоминала, что она делала в такое время по ту сторону Вала». Волна облегчения. Префект просто беспокоится о жене, затопила Марка, но следом сразу пришла другая мысль. Он все еще ходит по хрупкому льду. «А, нет, господин. Теперь, когда вы упомянули об этом, припоминаю, что она ничего не говорила, а я не успел спросить. Мне нужно было уводить людей от опасности, и в любом случае это не ваше дело, да? Что ж, центурион, вижу, вы благоразумный человек, и мне не следует удерживать вас дольше. Доброго дня». Марк быстро отсалютовал и отвернулся, радуясь, что избежал непростых вопросов о собственном происхождении или же о жене другого мужчины. Он ускорил шаг и быстро догнал замыкающую центурию. Парни из десятой шагали, держа на плечах топоры. Когда Марк проходил мимо первой шеренги, Тит вышел из рядов и поднял приветствие сжатый кулак. «Хорошая работа, молодой, два клинка. А тебе, говорит, вся когорта». Марк стукнул кулаком по кулаку здоровяка, с удивлением заметив самодовольную улыбку центуриона. Девятая шла в главе колонны. Отто, шагая рядом с своей восьмой центурией, просто подмигнул ему и щербато улыбнулся. Идущий перед ним Брут развернулся и зааплодировал. Он хлопнул проходящего рядом Марка по плечу и назвал его молодцом. — Я-то думал, счастливчиком положено быть мне. Аптен Руфи, очевидно, сейчас командовал шестой. Когда мимо несся покрасневший Марк, благоразумно смотрел вперед перед собой и держал рот на замке. По мере того, как юноша двигался вдоль колонны, его встречали криками одобрения и грубой похвалы. Наконец он добрался до пятой, в середине которой несли знамя центурии. Юлий маршировал во главе. Руфи шел рядом. При виде Марка его друг расплылся в широкой улыбке. — А вот и наш юный приятель, только что со смертного одра. Держи пять, два клинка. Юноша протянул руку. Руфи нетерпеливо схватил ее и закатил глаза. Я пожал ему руку. Настоящему живому герою я больше никогда не стану ее мыть. Юлий кивнул Марку. Уважение в его глазах смешивалось с каким-то другим, непонятным чувством. Неужели это забота? Как твоя голова, два клинка? Спасибо, Юлий, она крепче, чем я думал. Мужчина кивнул с иронической улыбкой. Ей это не помешает, если ты будешь продолжать в том же духе. Руфи толкнул Юлию в бок. Он просто завидует. Последние 3 дня мы были в патрулях или скучали, пока некоторым в госпитале подворачивала одеяло милая дама-лекарь. Марк стал пунцовым, и Руфи, заметив это, расплылся в недоверчивой улыбке. — А, так в этих слухах что-то есть? — Вот ведь везунчик. Клянусь, если ты свалишься в кучу дерьма, то вылезешь, благоухая, как роза. Юный центурион прикусил язык, чтобы не дать глуповатой улыбке расползтись по физиономии. — Благородный человек не станет обсуждать такие темы. Потом поговорим. Он пошел к голове колонны. Радуясь, что пылающие уши скрыты под шлемом, и сделал мысленную пометку придушить писаря. Префекта не было видно, но Франтини отделился от колонны, едва услышал голос Марка и отсультовал ему в ответ. — Раз ты догнал нас, забирай свою центурию. Веди их быстрым маршем, пока не прозвучит сигнал на отдых, или ориентируйся на раецкую когорту впереди. Если увидишь людей на флангах, присмотрись как следует, прежде чем кричать. Где-то там идет легион, и мне бы не хотелось, чтобы тунгрийцы отковали своих и будь начеку. Марк кивнул и, подбежав к первым рядам своей центурии, пристроился рядом. Быстрый шаг был сущим благословением после утренней пробежки. Через секунду у его плеча нарисовался Антенох. — Доброе утро, центурион. Надеюсь, хорошо выспался? Глаза Марка превратились в узенькие щелочки, предлагая солдату рискнуть и продолжать расспросы. Антенох сразу понял намек. — Ладно. У меня тут есть немного хлеба и сушеное мясо. Вдруг ты проголодался после твоих усилий? — Дай мне еду, Антенох, и заткни рот. В когорте и без тебя хватает людей, которые высказывают всякие догадки о моих поступках. Марк быстро прожевал предложенную пищу, желая, чтобы в случае каких-то неприятностей она оказалась внутри него, а не в руках. Потом он бросил на писаря еще один суровый взгляд и приотстал, чтобы поговорить с Дубным. — Как они? — Брит мрачно кивнул. — Готовы. — Что было на утреннем совещании? — С того дня, как ты получил по голове, много всего случилось. Отряды, которые пошли на юг от вала, не стали долго ждать, когда увидели, что шумная лощина сожжена, а легион окопался на пути к Тисовой роще. Они отступили на север, мимо Красной реки. Никто не знает, почему 6-й легион пошел за ними. Сейчас где-то к северу от вала. Их кавалерия в контакте с синеносами. И сейчас мы идем, чтобы вынуть их, принять бой. Префект собирается встретиться с легатом 6-го и договориться о совместных действиях. Нас ждет большая битва, и совсем скоро. Неквитий в сотый раз задавался вопросом, как Салемну удалось провести целый легион по такой закрытой местности. И главное, зачем? Его эскорт — отряд из 30 астурийских кавалеристов, которые, похоже, перешли под личное командование трибуна Перенна, опасливо поглядывал на кромку леса по обеим сторонам тропинки. Густые заросли не позволяли ничего увидеть уже в 10 ярдах. Что-то испуганно метнулось в подлеске, и его лошадь нервно дернулась. Эти места напоминают мне записки о Тевтоборском лесе, которые я читал в детстве. Примечание. В сентябре 1909 года в Тевтоборском лесу произошла битва между римскими войсками под началом Публия Квинтилия Вара и рядом германских племен, в результате которой были уничтожены 3 римских легиона, 6 вспомогательных когорт и 3 конных эскадрон. Казалось, молодой трибун не расслышал его замечаний, но спустя несколько минут он ответил через плечо, не удосуживаясь, повернулся в седле. Весной я посылал туда астурийцев на разведку, на случай, если вал окажется под угрозой, и нам понадобится выдвинуть 1 из легионов во фланг противнику. Я держу в голове карту этих мест. Вар допустил ошибку, когда двинулся по закрытой местности без хорошей разведки. Подходящий способ потерять пару легионов. Эквитий хмуро посмотрел в спину Перенна, презирая его самодовольные манеры. Однако до сих пор его план блестяще воплощался в жизнь. Выдвинуть легион с оборонительной позиции завалом и провести его в укрытый временный лагерь, откуда они смогут, выбрав подходящий момент, без предупреждения нанести удар по вражеским отрядам. И ради этого подходящего момента Эквитий ехал сейчас в расположении 6-го легиона. Петриане удалось обнаружить местонахождение врага. Вчера днем в лагерь у котла примчался всадник с новостями. Его отряд случайно нашел протоптанную тропу к северу от Красной реки. И им удалось скрытно проследить за неприятелем до стоянки. И сейчас кавалеристы вызывали подкрепление, пока враг не решил двинуться дальше. Старый боевой конь Лициний уж через час вывел остальную часть Петрианы, оставив для Эквития инструкцию, как можно скорее следовать на соединение с 6-м. С самого утра они все глубже уходили на вражескую территорию, следуя за легионом по какой-то охотничьей тропке. Астурийцы держались замкнуто, и Эквитию оставалось разговаривать только с Переном, которым он постепенно начинал испытывать заметную неприязнь. «Трибун, что привело вас к должности на этом жалком краю империи?» «Я просил об этой должности. Отец сказал, что император хочет послать молодого человека из сословия всадников на службу в Северное командование и из первых рук получить описание этой страны и ее народа». Тонко замаскированный намек на его роль императорского шпиона. Эквитий почувствовал, трибун намеренно рассказывает такую неправдоподобную историю, чтобы сделать свою истинную цель явной. «Тогда я убедил отца представить меня коммоду и постарался, чтобы эту роль поручили мне. Император спросил меня, как я поступлю, если столкнусь с изменой в армии? На любом уровне, даже легата легиона. Я сказал, что буду только счастлив приговорить изменника к публичной и мучительной смерти в качестве наглядного урока для прочих. Похоже, я дал верный ответ». Эквитий мог поклясться. Так оно и было. Широко и известно, что Комод опасается всех и компенсирует свои опасения кровью. Перен повернулся в седле и посмотрел на Эквити. «Полагаю, вы бы ответили то же самое?» Эквити встретил его взгляд и впервые за много лет внезапно понял, что боится. Он спрятал страх под неторопливой улыбкой. «Полагаю, да». Неожиданно впереди, всего в 30 ярдах от них, из зарослей выступили мужчины в доспехах, держа копья наготове. Сейчас префекту пришло в голову, что эту страну очень удобно защищать. Если колонну атакующих застигнут врасплох, они будут зажаты здесь, как крысы в свинцовой водосточной траве. Эквити посмотрел в бок и увидел солдат, которые пробирались по лесу, захлопывая ловушку. Центурион, стоящий на тропе, потребовал пароль, невозмутимо дождался ответа от Перена. Они поехали дальше. Эквитий посматривал на солдат, суровых ветеранов, которые глядели на него с презрением. Он, как офицер, Акусилиев, привык к такому отношению. Регулярные войска не сомневались в своем превосходстве над остальными подразделениями, и в той же степени, что и в завтрашнем восходе солнца. Эти гордецы обычно не брали пленных и не ждали пощады. Если захваченного Ауксилия просто убивали как предателя, легионеры приберегали для более изысканных развлечений на досуге. Для племен они были не просто солдатами проклятых угнетателей, но и гражданами врага, и потому их сильнее боялись и ненавидели. Спустя милю они выехали на лесную поляну, расчищенную и расширенную стараниями легионеров. Срубленные и лишенные веток деревья пошли на грубый палисад, окружавший временный лагерь. Ветки, вкопанные под разными углами, перед палисадом должны были препятствовать ночной атаке. На открытом пространстве за оградой выросли десятки палаток. Солдаты все еще продолжали укреплять защитные сооружения лагеря. Эквитий усмехнулся, вспомнив старую поговорку. «Ставьте легион на ночь на ровной местности, и к утру там будет полевой лагерь с земляными стенами в 4 фута. Оставьте легион на неделю, и они стащат со всех окрестностей материалы на полноценный форт. Оставьте на месяц, и офицерская столовая будет выглядеть так, словно стоит здесь уже целый год. Маленький отряд проехал через открытые ворота и направился к центру лагеря, где возвышалась штабная палатка. Солемн встретил их у дверей с должной серьезностью, ответил на салют Перена и стиснул руку Эквити в дружеском приветствии. — Мой добрый друг, прошел почти год. Эквити осторожно кивнул и многозначительно посмотрел на палатку. — А сейчас идет война, и для разговора нет времени. Но мы должны поговорить. — Перен, приглашаю вас присоединиться, и вы займетесь своими обязанностями. Трибун кивнул. — Именно так, господин. Я думал отправить эскадрон астурийцев на запад, убедиться, что варвары не ускользнут от Петриана. Солемн рассеянно махнул рукой. — Хорошо. Регулярное донесение. Не забудьте. Я хочу узнать, где вы находитесь, когда мы двинемся. Он повернулся и пригласил Эквити внутрь, оставив стойких легионеров охранять клапан. — Хотите выпить? Ординарец подошел с подносом, налил каждому по кубку вина и удалился, оставив офицеров от них. Солемн наказал на кушетку. — Прошу, друг мой, садитесь. Вы, должно быть, устали после целого дня в седле. А сейчас в первую очередь скажите, что вы думаете о моем трибуне. — Откровенно? — Разумеется. Нас никто не слышит, а мы с вами старые друзья. Ваше мнение всегда важно для меня, а сейчас особенно. Итак, скажите, что вы думаете? Эквити взвешивал ответ. — С одной стороны, он кажется превосходным солдатом. Это место действительно его идея. — Да, он занимался подбором площадок большую часть прошлого лета. У него тактический нюх, а его знанием искусств войны и стратегии может позавидовать человек вдвое старше, а с другой стороны... — Он опасен. — Вы ему доверяете? — Его способностям? — Абсолютно. — Вы слышали рассказы о нашей победе над 20-м на прошлогодних учениях? — Это заслуга Перена. Он воспользовался астурийцами, чтобы разведать путь вокруг фланговых патрулей 20-го и привести нас прямо к их обозу, как волков к стаду без пастуха. Старшие центурионы чувствуют в нем родственную душу и почитают как святыню земли, по которой он идет. Но самому человеку вряд ли. Мне его навязал глава провинции, а ему и император, чтобы убедиться в моей верности. Однако для такого человека... Такого молодого человека, он слишком амбициозен, боюсь, даже чересчур, полагаю, влияние отца. Тогда зачем его терпеть? Я напомню вам первую часть моего ответа. В этой кампании его навыки бесценны для легиона. И после я отправлю его в Рим, как герой с докладом о победе, и буду рекомендовать вручить ему легион и возвести в сенаторское достоинство. В то же время я сделаю все возможное, чтобы уберечь от него нашу маленькую тайну. Как я слышал, и другой юноша на этой неделе немало сделали своей репутации. Эквити криво улыбнулся. Да, его приемный отец хорошо поработал над обучением парня и сделал из него убийцу. Мы дали ему испытанного оптиона, надеясь, что он справится с нехваткой опыта у мальчишки. А вместо этого они при первой же возможности ушли в леса, сожгли припасы кальга и чуть не полегли под ударом его кавалерии. Но для старика Лициния у вас по-прежнему нет сына. Лициний. Боги, сколько времени потребуется старому ублюдку, чтобы во всем разобраться? Нисколько. Он спросил меня, я рассказал ему правду. Этому человеку рискованно лгать. И каков его приговор? Парень слишком хороший солдат, чтобы отказаться от него. Но если люди императора узнают правду, Лициний, разумеется, отречется от нас, как от изменников. Так, значит, нас не раскрыли пока? Легат выдохнул. Из-за меня вы оказались в опасности. Я благодарю вас и найду способ загладить вину, как только все это закончится. В начале следующего года, 20-м, будет смена командования. Я рекомендую вас на пост легата, хотя гарантировать эту должность не в моих силах. Никогда не понимал, почему вы не получили 22-й примигение в Германии. В конце концов, вы были старшим трибуном. Мы с легатом несколько разошлись во взглядах. Он считал, что старшие офицеры вправе получать доход от разного рода махинаций со служебными фондами, а я был не согласен. И оказался между двух огней. Да не исти на него и заслужить репутацию подхалима, или промолчать, и поплатиться вместе со всеми, когда махинации раскроют. Не удалось передать необходимые сведения губернатору провинции. Однако я не захотел влезать в башмаки человека, которого фактически обрек на смерть. Поэтому я попросил отправить меня в Британию. Учитывая обстоятельства, командование когорты Ауксилиев было близко к продвижению по службе. Командовать легионом, разумеется, здорово, но я вполне доволен своими тунгрийцами. Его друг кивнул. «Ну, если я добьюсь своего, вы скоро получите легион. А тем временем, нам, вероятно, следует сосредоточиться на насущных проблемах. Расскажите мне, что слышно нового о нашем достойном противнике?» Когорта быстрым шагом шла на север, дважды миновав сожженные крепости. Солдат еще долго преследовал запах обугленной древесины, даже когда остатки крепостей давно уж скрылись из виду. У Марка хватало занятий до самого заката, когда когорта свернула с пути дневного марша. Префект решил избегать многочисленных старых лагерей пограничья, поскольку все они были известны и просматривались, поэтому солдатам, не теряя времени, требовалось выстроить 4-футовую торфяную стену. Одна палатка по жребию присоединилась к охране когорты. Важная предосторожность. Даже если никто не ожидал, что в такое время враг сумеет найти их лагерь, а тем более напасть на него. Еще одна палатка занялась ужином когорты. Когда все задачи были распределены, их участок стены принялся расти под присмотром дубна, Марк внезапно понял, что у него нет никакого стоящего дела. Через минуту его люди обменялись понимающими взглядами. Жилистая фигура центуриона присоединилась к группе, которая подносила строителям стены срезанный торф. Антенох, один из самых опытных строителей, раздраженно швырнул на землю кусок торфа, увидев, как более-менее чистая кольчужная рубаха его офицера стремительно покрывается грязью. Но он толкнул дубна, который устроил настоящий балаган, демонстрируя свое изменившееся отношение к Антеноху. Дубн, в свою очередь, перехватил центуриона, но поднятая рука предупредила все замечания Аптёна. «Чем больше людей, тем быстрее мы закончим. У меня нет опыта. Я не могу следить за постройкой стены. Но резать торф и его укладывать. Вся центурия работает. Бьюсь об заклад, большинство офицеров тоже трудится. И будь я проклят, если стану просто наблюдать. Займись валом, а на досуге научишь меня основам». Через несколько минут мимо прошагал Фронтини с инспекцией. Он безуспешно высматривал шлем с гребнем центуриона, уже собирался спросить дубна, где его офицер, когда заметил испачканную фигуру, доставившую строителям очередную груду торфа. Фронтини пронаблюдал, как усталый центурион возвращается к резчикам, удивленно посмотрел на дубна и пошел дальше. Когда стена была объявлена достаточно высокой, чтобы замедлить нападавших, сделать их хорошей мишенью для копий, когорта отправилась есть. Исключение составлял отряд охраны, который расплачивал за свое неучастие в постройке тем, что ел последним. После мужчины вернулись к обычным заботам, спешно чинили одежду и доспехи при свете факелов и обменивались избитыми шутками и бранью, расслабляя уставшие ноги и умы. Последней задачей на день стало избавление от большей части грязи, покрывающей форму и лица. Делегация 9-й потребовала кольчугу Марка и вернула ее вычищенной и отполированной. Когда солдаты улеглись спать, завернувшись в одеяло, офицеров вызвали в штабную палатку на краткое совещание. Эквитий, который вернулся незадолго до заката, приказал уставшим центурионам встать вольно. «Как вам известно, сегодня днем я встречался с легатом 6-го. Наше положение сейчас не просто устойчиво. Оно становится благоприятным. 6-й разбил лагерь в лесу, вот здесь». Он указал на грубой карте точку примерно в 20 милях от их стоянки. 2-й и 20-й легион уж достигли вала и идут по дороге на соединение с нами. Предположительно, они прибудут послезавтра. В этот день Солемн планирует бросить на отряд врага все имеющиеся силы. И как можно скорее, прежде чем они соберут больше копий. Даже если нам придется отковать до появления второго и двадцатого. Завтра утром мы выходим из лагеря и быстрым маршем идем на соединение с кавалерийскими крыльями Петриана и Августа, которые сейчас занимают позицию в 10 милях к северо-западу. Шестой тоже выступает завтра и двигается к нам, чтобы собрать все силы вместе и перейти к решительным действиям. Когда все будут на позиции, мы решим, как лучше ввести войска в бой. Но я подчеркиваю, мы будем сражаться только если сможем пустить в ход легион и наши копья, и только на подходящей земле. Вместе у нас 12 тысяч и кавалерийские крылья. Этого хватит, чтобы справиться с вдвое большим числом недисциплинированных варваров. Сейчас идите поспите немного. Пусть ваши люди будут готовы выдвигаться с первыми лучами солнца. Завтра нам предстоит долгий марш. Марк направился к своей палатке, собираясь завернуться в одеяло и урвать пару часов сна. Когда он скидывал сапоги, что-то ткнуло его под ребра. Марк вспомнил о табличке, которую ему утром сунул медик. Юноша запихнул ее в карман, а потом в суматохе забыл. Марк раскрыл табличку и, склонившись возле единственной лампы, прочитал нацарапанный на твердом воске текст. «Марк, спасибо за эту ночь. Если бы я была свободна, то выбрал бы тебя. Жестоко, если судьба становится ясной, только когда слишком поздно. С любовью». Следующий день начался со слабого летнего дождя. Резкий ветер милосердно освежал быстро идущую когорту. Солдаты, подгоняемые центурионами, сейчас благодарные пасмурному небу, направились вверх по северной дороге к оставленному передому форту Красная река. 9-я на полмили опережала колонну, поскольку сейчас ее возглавляли тунгрийцы. Никто из солдат не сомневался, чего ожидать на месте форта. Ревущая река сожжена дотла, хотя рискну сказать, что прежде они обыскали форт, рассчитывая найти оружие. Наверняка с Красной рекой то же самое. Дубан мрачно кивнул Морбану. Им вспомнились разрушенные остатки ревущей реки, мимо которых вчера прошла когорта. В мирное время форт укрывал крупный отряд ауксилиев, обычно снятых с гарнизона вала и отправленных сюда на 6 месяцев. Форт, расположенный к северу от вала, привлекал свою долю прихвостней, проституток, воров, торговцев и разносчиков. Все они стремились любыми способами освободить от лишних денег солдат, оторванных от своих близких и привычного окружения. Видимо, варвары слишком быстро прошли по северной дороге, и у гарнизонов не хватило времени озаботить судьбой обитателей ветхого поселения. Те, предоставленные самим себе, либо быстро бежали, либо дорого заплатили за свое сотрудничество с римлянами. 50 или 60 человек были прибиты к столбам у ревущей реки. Еще 20 южнее, форта Хабит. Всех облили смолой, а потом подожгли. От людей остались только почерневшие обугленные останки и смрад горелого мяса. Никаких признаков женщин. Однако их судьбу было нетрудно представить. Каждый из солдат когорты вздрагивал, когда представлял себе, что та же участь постигла его форт. Настроение войска изменилось. Беспокойство насчет предстоящего сражения сменилось жаждой мести, желанием выпустить варварам кишки и отрезать головы. Та же мысль, очевидно, пришла и в голову Эквити, поскольку он покинул 5-ю и вместе с Фронтинием и 20 телохранителями побежал вперед. Они нагнали 9-ю вехового камня за 3 мили до Красной реки. Думаю, вам, разведчикам, пришло время сходить с дороги и начинать зарабатывать свой хлеб. Если Кальк хотя бы наполовину, такой военачальник, каким его считают, он должен держать Красную реку под наблюдением. А я хочу пока оставаться незамеченным. Он посмотрел по сторонам, потом указал налево. Местность там постепенно поднималась к дальней линии деревьев. Мы будем ждать здесь, на дороге, пока вы не доложите, что путь до тех деревьев чист. Девятая, сойдя с дороги, двинулась в указанном направлении, по узкой тропке, которая привела их к грубой хижине, заброшенному фермерскому жилищу, а потом еще выше к линии деревьев. Однако деревья в 300 ярдах с заброшенным полем были непроницаемым убежищем. Морбан вгляделся в них и насмешливо сплюнул в пыль. — Кацидий, там может скрываться целая армия, мы никогда об этом не узнаем. Марк усмехнулся своему знаменосцу. — Потому префект и сказал, что нам пора зарабатывать свой хлеб. Не хочешь отнести знамя обратно к когорте? И рисковать, что на обратном пути кто-нибудь набросится на меня? — Нет уж, господин, большое спасибо, но лучше я уж останусь здесь. По крайней мере, между моей мягкой тушкой и врагами будет несколько десятков мечей. — Хорошо. — Аптеон, мы отправим туда группу разведчиков, как только ты будешь готов. Остальная центурия ждет здесь, пока мы не узнаем, что за этими деревьями. Тихо и спокойно, не нужно кричать и метаться. Дубн кивнул, прошел вдоль центурии и сам выбрал разведчиков, потом проинструктировал их спокойным голосом, не похожим на обычный рев на плацу. 5 человек развернулись на поле, расходящуюся линию, потом начали неторопливо карабкаться по склону, собирая на ходу пшеничные зерна. Солдаты, жуя неспелые зерна, шли очень высокой, по пояс, зеленый ковер. — Только посмотрите на этих счастливых ублюдков. Гуляют себе, да жуют пшеницу бедняги-фермера. Морбан развернулся и уставился на шутника, солдат со шрамом. Потом потряс перед ним сложенным знаменем и прошипел вполголоса. — Заткни пасть, тупой педик. — Во-первых, это они, а не ты, рискуют получить копье в живот, так что пара зерен невелика награда. А во-вторых, из твоей вопли приманят гребаный отряд варваров с тех деревьев, а когорт не успеет подойти к нам на помощь, я лично засуну это знамя тебе в задницу, прежде чем они отрежут мне голову эмблемой вперед. Шрамолицый покраснел и опустил голову. Разносы Морбана были не редкостью, но, как правило, такие и резкие. Разведчики поднялись по склону и одновременно, словно по сигналу, исчезли среди деревьев. Минуту спустя на кромку леса вышел человек и просигналил им идти навстречу побыстрее. Центурия двинулась к лесу колонной подво. Марк шел впереди, стремясь увидеть, что так взбудоражило солдата. Антенок достал меч и держался рядом с Центурионом. Пока они бежали по склону, взгляд солдата метался до линии деревьев. Морбан, спеша следом, бормотал проклятие в спину писаря. — Антенок, в чем дело? Он что, не заплатил тебе жалование за этот месяц? Среди деревьев в тени и тишине Марк обнаружил своих разведчиков. Двое склонились над чем-то, а трое других смутно виднелись ярдах в 50 и выходили все дальше в лес. В неподвижном воздухе велись мухи, их жужжание действовало на нервы. Солдат, который махал центурии, им оказался циклоп, возбужденно указал на землю. — Господин, они точно здесь были. День, может быть, 2 дня назад. В небольшой яме глубиной небольшой фута лежала кучка человеческого дерьма и кости мелких животных. Облачко мух продолжало пировать. Центурион повернулся и увидел своего плеча Дубна. Аптеон заглянул в яму, потом присел на корточки и ткнул туда веткой. Эти парни ленивы. Даже не спрятали отброс как следует. Циклоп, поищи другие ямы. Скорее всего, полные. Сосчитай, сколько удастся найти. 2 клинка. Тебе нужно сообщить префекту. Следы свежие, не больше дня, иначе мухи уже убрались бы отсюда. Возможно, здесь устроили засаду. Те, кто сжег Красную реку, на случай, если римские войска в этом районе пойдут на помощь. Такой лес легко скроет целый отряд их костры. Господин! Призыв слышался из глубины леса от одного из разведчиков. Марк взглянул в ту сторону. Дубн, ты доложишь префекту, а я посмотрю, что там они увидели. Он углубился в лес. Центурия разошлась по сторонам, держа копья и щиты наготове. Разведчики подозвали Марка, указывая на землю. Когда юноша присмотрелся, он увидел, что влажная земля истоптана на 100 ярдов во всех направлениях. Всюду были следы башмаков. Большинство следов самые свежие вели в одну сторону, на запад.